А пусть, наклею и сам иногда от скуки буду читать. Но когда он еще раз перечитал написанное, стихи показались ему плохими, и он всунул листок между страницами книги. «Я уже взрослый», — подумал он, — «но на нашу семью обрушивается несчастье, и я не знаю, когда же устроится моя жизнь. Ведь я заставляю страдать одинокую и беззащитную девушку». Его размышления были прерваны появлением Бао Чань. Толкнув ногой дверь, она вошла в комнату и, хихикая, поставила на стол короб. Сюйке поспешно вскочил и предложил девушке сесть. «Я принесла вам фруктов и небольшой чайник вина», — сказала Бао Чань. «Моя госпожа посылает их вам, второй господин». «Спасибо твоей госпоже за заботу», — улыбнулся Сюйке. «Зачем только она вас утруждает? Могла бы прислать это с какой-либо девочкой-служанкой». «А, пустяки!» — возразила Бао Чань. «Мы люди свои, к чему церемонии? Кроме того, история со старшим господином Сюепанем, право же, доставила вам немало хлопот. Моя госпожа давно хотела чем-нибудь вас отблагодарить, но только опасалась, как бы в этом не усмотрели чего-нибудь дурного. Вы же знаете, что у нас в доме все как будто живут в согласии, а в душе ненавидят друг друга. Конечно, послать немного угощений пустяки, но это может вызвать всякие толки. Поэтому моя госпожа тайком от всех достала немного фруктов и чайник вина и велела мне самой отнести вам». Бао Чань пристально поглядела на Сюйке и с улыбкой продолжала. «Только никому об этом не рассказывайте, второй господин. Что касается нас, служанок, то мы люди маленькие. Нам все равно прислуживать старшему господину или вам». Сюйке был от природы прямодушным и честным человеком. Кроме того, он был молод и наивен, и его очень удивило, что Цзиньгуй и Бао Чань решили проявить о нем такую заботу. Но упоминание о Сюепане рассеяло возникшее у него подозрение, и он произнес: «Фрукты можете оставить, а вино унесите. Я редко пью, и лишь иногда, когда меня заставляют, могу выпить кубок. Когда же повода нет, я к вину не прикасаюсь. Неужели вы с госпожой об этом не знаете?» «Если бы речь шла о чем-либо другом, я с вами согласилась бы», — отвечала Бао Чань. «Но сейчас я не могу вам уступить. Вы же знаете характер моей госпожи. Если я принесу вино обратно, она не поверит, что вы не пьете, а скажет, что я не сумела вас уговорить». Сюйке вынужден был оставить присланные угощения. Подойдя к двери, Бао Чань повернулась и, лукаво улыбнувшись, указала пальцем в направлении внутренних покоев. «Она еще сама, пожалуй, придет благодарить вас». Не понимая намека девушки, Сюйке смущенно ответил: «Лучше вы поблагодарите за меня свою госпожу. Сейчас холодно, она может простудиться. Да и к чему все эти церемонии? Ведь она мне приходится заловкой». Бао Чань, хихикая, выскользнула за дверь. Сюйке призадумался. Сначала он решил, что Цзиньгуй действительно чувствует себя обязанной из-за всей этой истории с Сюепанем. И поэтому вполне естественно прислала фрукты и вино, чтобы вознаградить его за беспокойство и хлопоты. Но намеки Бао Чань смутили его, и он стал догадываться, на что его толкают. Однако тут же попытался переубедить себя. «Ведь она жена моего брата. Разве у нее могут возникнуть